24. Под дольменом парадной гостиной. Остров Воронвиль. Ночь с субботы 6 на воскресенье 7 сентября 1997 года. Несколько ступеней, разумеется, по винтовой лестнице. Не слишком высоких, не слишком крутых, а затем спускаешься по небольшой лесенке из красного дерева и оказываешься перед криптой с изящными капителиями, стилизованными под бургундские. Еще одна хронологическая, географическая и архитектурная фантазия. В крипте настелен паркетный пол, чтобы дамы не испортили здесь свои бальные платья. В средневековом подземелье, как и в египетских катакомбах, паркет елочкой выглядит непомерной роскошью. Искусство сооружения склепов, каким его понимали при славном короле Эдуарде VII. Грандиозная мизансцена, думает Пенелопа, силясь улыбнуться. Надо будет завтра рассказать Вандрию, почему Соланж Фюльжанс отказывала себе в удовольствии навещать этого милого чудака и семейства с явными странностями. На страницах почтенной книги Перов таких должно значиться немало. Она могла бы даже сочетаться с ним браком под дольменом, из них вышла бы неплохая парочка. Да вот так и проходишь мимо своего счастья. Она бы подписывалась Соланж Фюльжанс Кантевилл. Могла бы стать маркизой. На рояль поставили бы ее фотографию, и сегодня они, как единое целое, восседали бы в обветшалых разлапистых креслах с потрёпанной бахромой перед украшенным гербами камином. В глубине помещения расставлены винные стеллажи, закрывающие всю заднюю стену. Наверняка дополнение 20 века, вклад нынешнего владельца, который поддался вполне достойному для британца желанию коллекционировать лучшие вина. Люстра, как в соборе, подвешена к своду на позолоченной цепи. В центре Пенелопа останавливается перед тремя низкими витринами, покрытыми красным ковром. Все, что ее интересует, находится здесь. У лорда Кантевилла ухватка старого фокусника, из года в год демонстрирующего трюк с женщиной, спрятанной в сундуке. Жестом Тореадора он сдергивает покрывало. Три пурпурных всполоха в воздухе. Он кричит «Оле, оле, оле!» и разражается мефистофельским смехом. «Да чего же забавный малый? Это самое ценное из того, что у нас есть. Это наш бриллиант Кахинор, наша императорская корона Индия, наш скипетр Оттакара. Хотите, я откупорю бутылку? Тут где-то должны быть красивые бокалы. Монроше». «Это вино присылает мне моя приятельница Мэрилиз». Примечание. В основном скипетр Оттакара известен как артефакт из одноименного восьмого тома 1939-1947 «Приключений Тинтина» с 1929 по 1976 бельгийского комиксиста Эрже. Там этот священный предмет изначально принадлежал королю Оттакару IV, вымышленной страны Сельдавии. Пенелопа склоняется над витринами. В них три фрагмента гобелена, недостающие финальные сцены. Она не отвечает старому джентльмену, который вооружился пластиковым оранжево-белым штопором, непременным атрибутом любого кемпинга. Такое впечатление, что эти прямоугольники холста — покоятся здесь уже давно, замоченные скважины покрыты пылью. Если это те самые фрагменты, которые у нее украли во вторник, значит, их снова бережно поместили в футляры, специально для них изготовленные уже добрую сотню лет назад. Или же эти три куска вовсе не те, что лежали в коробке на аукционе Друо. Значит, имеются два конкурирующих комплекта, два вероятных завершения полотна завоевания, два варианта. Но с каких пор? Пенелопа вынимает блокнот. Кантевилл ликует. Хранительница рисует очень быстро, как будто боится, что у нее снова похитят добычу. Первая сцена, первая витрина. Гийом на поле боя возвещает победу. Рядом Адон, легко узнаваемый по танзуре, держит в руках жезл главнокомандующего, провозглашает брата королем. Латинская надпись подчеркивает триумф. «Рекс Винчит» — король победил. Он больше не велит называть себя «Дукс» — герцогом. Затем второй фрагмент, центральная сцена. Вильгельма коронуют в Вестминстере, а Дон по-прежнему рядом с ним, в облачении. Новое одеяние архиепископа Кентерберийского, митра и палей. Это логическое продолжение кульминации гобелена. Пенелопа не может ничего понять. Вот бы отвезти эти реликвии в Байо, разместить финал этой симфонии в большом выставочном зале. Примечание. Палей. Белая шерстяная лента с черными крестами — знак власти архиепископа в католической церкви, получаемый от Папы Римского. Почему Соланж, которая наверняка знала о существовании этих фрагментов, не переправила их туда? Что она имела против лорда Кентевилла? Что она о нем знала? Об этом дьяволе, потягивающем коллекционное вино из хрустальных богемских бокалов? Пенелопа хмурит брови, разглядывая третий кусок вышитого льна. Вильгельм с высоты своего трона указывает рукой на Адона де Кентевилля. Адон уже не в облачении священника, он в доспехах, в кольчуге. Суть дела в этом изображении. Если оно датируется XI веком, то это настоящая бомба. Перед всем двором Вильгельм провозглашает Адона сводного брата своим преемником. Лорд Кентевилл комментирует. «Это он, мой предок Адон», — заказал вышивку гобелена. «И вовсе не для украшения собора и не для восхваления соратников. Он взял на себя этот труд, чтобы доказать свое право на престол». Адон был самым толковым из братьев Вильгельма, помог ему одержать победу, а потом, с помощью епископов и приходов, удержать в руках Англию. Вполне естественно, что завоеватель счел его подходящим наследником, лучшим, чем его безмозглые сыновья-солдафоны. Адон сумел бы не дробить наследство, а объединить Англию и Нормандию в одно государство и исполнить мечту бастарда. Но он же был епископом. Он был бы не единственным князем-епископом в истории Средневековья. Они встречаются вплоть до XVIII века. Примечание. Князь-епископ — исторический титул епископов, которые одновременно были светскими правителями территорий в Священной Римской империи и других европейских государств. Он не был королевской крови. «Вы не знаете права викингов. Его мать была принцессой, поскольку ее выбрал герцог, только и всего. Она де-факто стала такой же значительной фигурой, как и урожденная принцесса, с теми же правами, той же властью. Орлета из Фалеза смогла дать жизнь принцам. Ее союз наделил ее княжеским достоинством, и она могла передавать его при условии, что глава рода признает ее династическое право за теми из своих родных или сводных братьев, кого выберет сам. Клановая система, как в некоторых первобытных обществах. Основы подлинного английского права. Оно, как и все северные своды законов, поддерживало женщин. Мы плохо себе представляем, какое место занимала женщина в обществе XI века, но я не стану читать вам лекции по истории, дорогая Пенелопа, согласно написанным, но широко известным в ту пору правилам викингов, Адон был лишь сводным братом герцога. Его отец Герлуин, сир де Кентевиль, не был принцем. Но если бы его мать и старший брат решили назвать Адона наследником, династом, это стало бы возможно. Нужно забыть наше сегодняшнее право и систему наследования, установленные в XIII-XIV веках. Эти принципы были усвоены не без труда. Посмотрите на ученые споры во времена Столетней войны о том, кто является законным наследником французского престола. Это суверенное решение герцога-короля, который выбирает самого способного среди принцев своего рода. Именно это и происходит в последней сцене. А историки права согласятся с вами? Не все. Даже если все они признали бы, что нельзя применять современные юридические принципы к XI веку, к сообществам, вышедшим с кораблей викингов. На этих основаниях сам Вильгельм никогда не смог бы стать правителем, о чем прекрасно свидетельствует его прозвище «Бастард». Вот потому, вы полагаете, Адон и заказал гобелен, чтобы сыновья Вильгельма подчинились знамени, поняли силы и примеры, что такова была воля их отца, завоевателя. Вы быстро схватываете, дорогая Пенелопа. История предателя, узурпировавшего трон, имеет двойной смысл. Гарольд, который незаконно наследовал Эдуарду-исповеднику, утверждая, что он больше принц, чем Вильгельм. А главные сыновья Вильгельма, которые хотели царствовать после отца, вопреки законному праву династии, происходящей от Адона де Кантевиля, сводного брата-бастарда. Гобелен обращен к ним, к следующему поколению. Он сулит им судьбу Гарольда. Пенелопа молчит, но не может подавить мысль. А что, если он прав? Артур Кантевилл с гордостью заключает. Кантевилли, ныне низведенные в свою цитадель на острове Воронвиль, наш утес, наш укрепленный порт, наше секретное пристанище, уже 9 веков презирают королей Англии и угрожают им. У нас нет пергамента, чтобы это доказать, нет историков, готовых нас поддержать, нет войска, чтобы нас приветствовать. Но мы обладаем неопровержимым свидетельством — несколькими метрами холста, подлинность которого я попрошу вас подвергнуть экспертизе. Мы владеем заключительной частью саги, которая и придает весь смысл гобелену из Байо. Вандри, как же нужно, чтобы ты был здесь. Пенелопе выпала честь исследовать доказательства законных прав этого семейства, слегка двинутых египтологов, сиров де Кантевиль, они же Кантевиллы, уже 1000 лет отстраненных от власти и хранящих как доказательство эти вышивки, которые свидетельствуют о том, что их истории, сотни раз пересказанные от поколения к поколению, вовсе не досужая болтовня. Военный трофей, финальные сцены гобелена, которые отсутствуют в бою и которые тщетно пытались заполучить английские короли. Короли Англии, и, возможно, не только они во время последней войны, и, несомненно, после нее. Пенелопа выпрямляется, гордая собой, слегка волнуясь, что может оказаться не на высоте. На фоне винных бутылок, скрывающих стену, на нее смотрит лорд Кантевилл, и в его глазах вспыхивают красные отблески камзола. «Мсьё, если вы хотите услышать мое мнение об этих 3 кусках вышитого полотна, вы должны открыть витрины и позволить мне извлечь их оттуда, чтобы рассмотреть поближе. Надеюсь, эта просьба вас не удивит».